Глава 84. «Верите!» — крикнула, срываясь на визг Дженни. Холодный воздух ударил ей в горло, на миг лишив голоса. «Не тронь ее! Верите, пожалуйста!» Она кричала до хрипоты, бродя кругами, и совсем заплутала в зарослях деревьев и кустарника. Наконец остановилась и тихо пробормотала. «Ну где же ты?» Над головой засвистел, завыл ветер. Заглушая ее мольбы, залаяла собака. Лай доносился с приличного расстояния. Впрочем, надо делать скидку на погоду. Дождь и ветер искажают звук. Дженни добралась до здания мусоросжигателя и замолотила кулаками в железную дверь. «Верите, ты здесь?» Тишина. Лишь гулкое эхо от ее бешеного стука. Упав на колени, Дженни ударила головой в мокрую металлическую обшивку. «Прости, Клара. Все расскажу тебе. Все, что захочешь. Обещаю. Только останься жива». Дженни провела ладонями по двери и стиснула руки в молитвенном жесте. Сколько раз она молилась Богу. Пусть выполнит хотя бы одно, последнее желание. Сбоку раздалось карканье. Еще и еще. Похоже, недалеко была стая ворон. Дженни повернулась на звук. Тьма ворон. Летают кругами, орут на разные лады. Что там происходит? Похоже, чуют опасность. Или их кто-то потревожил? Дженни кинулась вперед и выбежала к старому кладбищу, перескочив через рассыпающуюся стену, остановилась у каменного креста. Верьте, в грязные местами разорванной одежде стояла в самом центре, в окружении покосившихся надгробий, и время от времени посматривала на вьющихся над головой птиц. У ее ног лежал огромный желтый мешок для мусора. Вооружившись ржавым заступом, она быстрыми резкими движениями отбрасывала в сторону мокрые комья земли. «Что ты наделала?» — закричала Дженни, и вороны многоголосым эхом подхватили ее крик. Сумасшедшая воткнула лопату в землю и подняла на Дженни мертвые глаза. Верите, которая всю жизнь успешно прикидывалась положительной и спокойной девочкой. «Ты разрушила все, что мне удалось построить! Все, чего я добилась!» — выкрикнула она, с исказившимся лицом и мотнула головой, отбрасывая выбившиеся из аккуратного пучка волосы. «А чего ты от меня ждала? Эти женщины были на грани смерти!» «Беги отсюда! Беги, как бежала 5 лет назад! Я ведь видела, как ты тащила Доусон к краю галереи, толкала ее вперед, пока она не свалилась вниз!» Дженни судорожно вздохнула. «Я не убивала смотрительницу. И трясла ее только потому, что она даже не пыталась помочь тем пациентам, которые не собирались убегать, тем, кому срочно требовались лекарства. Похоже, ее кто-то опоил транквилизаторами. Ее и половину персонала лечебницы. Поэтому она и споткнулась. Поэтому и упала с галереи. Я ей ничего не подмешивала и даже не догадываюсь». Дженни замолчала на полуслове, уставившись на улыбающуюся Верити. «Так это ты. Ты подсыпала ей седативные. И ей, и другим. Это ты устроила бунт в лечебнице. Доусон заслуживала смерти. Она была бесполезна. Власть уходила у нее из-под носа, а она даже не сопротивлялась. Стала слабой. Нужно было что-то делать. Не начни я бунт, никогда оттуда не вышла бы. Перевели бы в другую лечебницу, где меня ждал полный распад. Сосновый край готовились закрыть, и мне пришлось бежать, чтобы потом вернуться, только уже на моих условиях. Я столько лет винил себя в гибели смотрительницы. Считала, что могла ее спасти. Я пыталась забыть, я... «Почему ты переживаешь? Она тебя ненавидела! Господи, она украла твоего ребенка!» Дженни, заморгав, вытерла мокрое лицо. «Его никто не крал. Он умер». «Ты настолько глупа, что даже не заслуживаешь иметь ребенка!» Верити покачала головой. «Наверняка ему лучше в чужой семье!» «Ты врешь. Все записано в твоей карточке!» Времени спорить с сумасшедшей не было. Дженни сейчас волновала только сестра, единственный родной человек на свете. «Это... Клара?» — спросила она, посмотрев под ноги Верити. Та улыбнулась, перевела взгляд на мешок, скрывавший неподвижное тело, и сердце Дженни сжалось. Верити пнула свою страшную добычу. Ни вскрика, ни движения. Похоже, она опоздала. Дженни закричала, и на какой-то миг ей показалось, что сейчас ее легкие лопнут. Выхватив нож из кармана, она бросилась к Верити. Две женщины встали лицом к лицу, и Дженни ощутила дыхание соперницы. Повисло молчание. Каждая ждала, когда другая сделает следующий шаг. Верити успела первой, и Дженни скорчилась, схватившись за живот. Между ее пальцев потекла струйка крови. Вороны, тяжело захлопав крыльями, вспорхнули с верхушек деревьев. «Ты правда не убийца!» — ухмыльнулась Верити и швырнула нож в раскопанную могилу. Дженни бросила на нее взгляд. В глазах все плыло. «Нужно оставаться в сознании. Умирать нельзя!» Совсем рядом залаяла собака. А потом накатила тьма.